две книги Жоржа Дюамеля «Хорошие» и «Муруа» о Шелле. Жизнь здесь стала беднее, крестьяне уезжают во Францию, на заводы бесценные рощи изводят на топливо. Обнимаю, жду хороших вестей. Твоя Лиза. Письмо не датировано. Москва, 1932 год. Константин Павлович не только не был измучен болезнью, но вышел из клиники в состоянии незаметно развивавшегося и, наконец, укрепившегося душевного подъема. Он вернулся к работе в МВТУ и охотно принял предложение поехать в Магнитогорск с поручением, хотя и далеким от той области математики, которой он занимался, но именно поэтому особенно для него интересным. Поездка удалась. Вернувшись в Москву, он установил, что его расчеты имеют более широкое значение, чем он предполагал, и могут пригодиться для других крупных строительств. На Челябинский тракторный с этими расчетами поехал его ассистент. Он прочитал последние письма Лизы, и хотя догадывался, что она нарочно смягчает теневые стороны ее жизни, однако поверил главному, то есть тому, что она здорова, не бедствует и с надеждой смотрит на свое возвращение в Советский Союз. Она не ждала его приезда. Ей в голову не приходило, что, оправившись, он прежде всего снова займется вопросом о своей командировке. Между тем, это было именно так. Еще в клинике, выздоравливая, он обдумал свои прежние хлопоты и решил, что сам был виноват в том, что они не удались. Вместо того, чтобы обойти трудности, выждать, он торопился и действовал прямолинейно, не стараясь справиться с нарастающим душевным напряжением. Две первые командировки устроились легко, потому что время было другое, и совет МВТУ, пославший его в Париж, был другой. Теперь прежнее направление, согласно которому считалось полезным посылать за границу ученых, не играло значительной роли. Ездили реже, а полагаться на содействие Шаландии вовсе не приходилось. Теперь дело было не в учреждениях, как прежде, а в людях. Это касалось и другой, более сложной задачи возвращения Лизы в Советский Союз. Для него было ясно, что все ее попытки заранее обречены на неудачу. Без влиятельного поручительства ей не разрешат вернуться. Ему показалось немного странным, что скульптор Бернштейн, с которым он встретился в Москве, сказал, что он вовсе не советовал Лизе обратиться к Толстому. «Видимо, она спутала меня с кем-то другим». И даже, несомненно, спутала, если сообщила вам, что я вскоре снова собираюсь в Париж. Бернштейн понравился Константину Павловичу. Это был трезво благожелательный человек, отзывавшийся о Лизе с глубокой симпатией. Но толку от этой встречи было мало, и без Бернштейна он понимал, что наряду с обыкновенными хлопотами необходимо заняться совсем другими, в которых главную роль должен сыграть чей-то двухминутный телефонный звонок. У него была надежда, что хлопотать согласится Арденс. У них были одновременные далекие и близкие отношения. Далекие, потому что они встречались у Грузинова 2-3 раза в году, а близкие, потому что Арденс был одним из немногих математиков, которые интересовались работами Константина Павловича и понимали их перспективное значение. После одной из статей Карновского проблемы, которыми они занимались, внезапно сблизились, и он получил от Арденса шутливую поздравительную телеграмму. Возможно, что еще до разговора с Арденсом необходимо было многое уточнить, разузнать, подготовить. Решившись, наконец, позвонить Арденсу, он после понял, что никакие предварительные хлопоты не нужны. Арденс сказал, что командировку можно устроить, хотя и с трудом. Тут же он прикинул, кто в наркоминделе может поднять бумаги. После похода Сибирякова, в котором он принимал участие и о котором говорил весь мир, могли помочь многие. Из них он выбрал тех, кто не только мог, но и захотел бы помочь. Что касается возвращения Лизы в Советский Союз, Арденс думал, что не следует муссировать, как он выразился, этот вопрос. «Будем надеяться, что придет время». После болезни Константин Павлович редко встречался с друзьями. В том, как они держались с ним, ему все чудилось сожаление. Он полюбил вечерние разъезды по Москве. Шестой автобус пересекал Каланчевку, на которой начиналось строительство метро. Огромная земляника, составленная из лампочек, висела над северным вокзалом. Электрические цветы украшали вагонетку, везущую багаж. Ему нравились эти цветы, это старомодные.